Есть только миг между прошлым и будущим. Часть 2. Глава 1. Запах перемен. Тишину раннего утра прерывали только трели птиц. Ночной туман уже почти исчез, лишь кое-где оставшись, чтобы мутными полосами оттенять окружающее великолепие. Вокруг сверкали краски, буйство зелени в большом саду перемежалось с сиянием белоснежных дорожек и разноцветных клумб. На небе не было ни облачка, и небольшой светлый особняк в центре сада сверкал в солнечных лучах. Он казался кукольным домиком, по прихоти какого-то мага увеличенным до гигантских размеров. Лишь кое-где на алую черепицу бросали тени ветви огромных деревьев, безмолвными стражами окружающих особняк. Тишину и спокойствие момента прервал негромкий хлопок, и у ажурной кованой ограды появилась черная фигура в струящихся одеждах. Это был волшебник, молодой, но уже отмеченный печатью потери. На бледном лице выделялись тонкие, скорбно искривленные губы, горящие огнем и неподдельным отчаянием глаза и трагически заломленные брови. Откинув полу тяжелой мантии, маг распахнул створки кованых ворот и скорым шагом двинулся к особняку. Под сапожками из драконьей кожи шуршала дорожка, изящные руки в тонких перчатках еле заметно подрагивали. Завернутая в траурный плащ фигура казалась чужеродным пятном на яркой картинке с садом и домом. На середине пути маг остановился, судорожно вздохнул и продолжил свой путь. Отложив перо, миссис Аккерли опять выглянула в окно, но молодого мага, который прибыл для визита к ее свекру и оживил, казалось, безвозвратно уснувшую музу волшебницы, на дорожке уже не было. Вздохнув, леди изящным движением поправила золотой локон над лбом и вернулась к пергаменту с наброском новой повести. Молодой волшебник быстро взбежал по мраморным ступенькам крыльца, резко распахнул тяжелую дверь и, едва устояв на ногах от открывшейся ему картины, бросился вперед к лежащей на полу девушке. Она почти не дышала, кровь из раны на груди алым вином стекала на роскошный ковер. Юноша схватил ее руку, потянулся за палочкой, но девушка едва слышно прошептала: «Клинок был отравлен, любовь моя, я умираю. Подлый граф Вайлди убил меня, когда узнал, что я люблю не его, а тебя. О, Лейли, сердце мое!» — воскликнул волшебник, на глазах которого стояли слезы. «Прошу тебя, не умирай, я изобрету противоядие и спасу тебя». «Уже поздно», — слабо прошептала девушка. «Прощай, Септимус Снейк, сохрани мою любовь в своем сердце». Юноша зарыдал, роняя слезы на белоснежную ткань платья возлюбленной. Горе полностью поглотило его. Он не услышал шагов за спиной и обернулся, только когда послышался громкий голос сзади. «Я видел это своими глазами. Виконт Септимус Снейк собственноручно убил прекрасную Лейли. Убийца, такой же подлый и мерзкий, как имя его рода, не заслуживает ничего, кроме смерти». Леди Аккерли смахнула слезинку с ресницы, прерывисто вздохнула и продолжила писать, а Снейп, приведенный домовиком в уютный кабинет, три раза подряд икнул, с трудом сумев скрыть это от вошедшего в комнату главы попечительского совета Хогвартса. «Добрый день, молодой человек», — доброжелательно поздоровался Шон Аккерли, пожимая Снейпу руку. «Признаться честно, ваша просьба о визите застала меня врасплох. Уж в вашем-то случае можно было обойтись формальным одобрением попечительского совета. Лучшему ученику магистра Борджиа, думаю, мы можем доверить обучение подрастающего поколения. А ваша программа обучения, по правде сказать, привела меня в восторг, как и новые учебные пособия. Благодарю за столь лестную оценку, лорд Аккерли», — серьезно отозвался Северус, «но думаю, вы чересчур преувеличиваете мои достижения». «Что вы, молодой человек», — улыбнулся пожилой маг, — «излишняя скромность вам не к лицу, особенно после того шума, что вы наделали своим выступлением на последней конференции зельеваров. Что правда, то правда. Сейчас, спустя полмесяца после претензионного выступления Снейпа, волнения по этому поводу все не утихали. Северус как никогда был благодарен себе за предусмотрительность. Каталоги компании «Мир вкусов» разлетались как горячие пирожки, загодя заготовленный товар улетал еще быстрее, а у самого мага уже рука устала отвечать на многочисленную корреспонденцию. Таши и Селеста тоже зашивались. Первый параллельно с учебой у мастера Гарста пытался усовершенствовать экспериментальный комплекс артефактов, собранный в компании Сейруса в подвале арендованного, а позже и выкупленного дома в одном из районов Магловского Лондона. Артефакты при минимальном пригляде были способны производить те самые все вкусные капсулы с ней покуда быстрее, чем это теоретически могла делать магловская аппаратура. Правда, объемы были далеко не такими масштабными, как у обычных людей, но для магического мира таких и не требовалось. Штат новосозданной фирмы состоял из сквибов и слабеньких магов. Первые следили за производством, так как во время изготовления капсул нельзя было использовать магию. На всякий случай из уже готового продукта ее выкачивали тем самым колодцем маны, значительно видоизмененным и ослабленным. Маги на фирме занимались администрацией и бухгалтерией. Невероятно расточительно с точки зрения продуктивности, но в магическом мире по-другому было нельзя. К тому же на фоне общих затрат на создание фирмы, которые практически опустошили сундук с золотом из замка принцев, затраты на персонал терялись. Спешная разработка базовых вариантов контракта, оформление фирмы через гоблинов и в министерстве, общение с претендентами на должности – все это легло на хрупкие плечи Селесты. Со всеми испытаниями девушка справилась с честью, бульдожьей хваткой вцепляясь в гоблинов и занудством доводя работников до тихой истерики. Что самое удивительное, ей это нравилось. Домой Селеста возвращалась усталой, радостной, потратившей всю язвительность и сарказм на сотрудников и клиентов. Таши и Сейрус вздохнули спокойнее, раньше обоим частенько доставалось от девушки, а жестко язвить в ответ не позволяло воспитание. Теперь в уютном особняке на берегу Средиземного моря воцарились мир и покой. Селеста большую часть дня проводила в Англии, Таши – в Германии, а Сейрус сидел в своем кабинете, разгребая почту, переводя учебники и составляя программу для будущих учеников. Для этого пришлось вытащить из задворок памяти все знания, вбитые туда когда-то во время учебы в педагогическом. Так как по части занудства принц не уступал сестре, он категорически не завидовал возможным проверяющим, которым придет в голову запросить у него техкарты занятий или методические обоснования каждой пройденной темы. «Итак, молодой человек, хотелось бы услышать истинную причину вашего визита», мягко вырвал с ней по иссекундной задумчивости лорд Аккерли, намекая, что традиционные размышления о погоде и квиддиче можно опустить. «Я слышал, ваша внучка в прошлом году поступила на Слизерин», издалека начал Северус, аккуратно прощупывая реакцию собеседника эмпатией. «Да, так и есть», – добродушно отозвался маг. «В свете новой должности мне было бы интересно узнать о ваших впечатлениях об обучении в Хогвартсе. Хотелось бы понять, что стоит изменить, над чем работать. Какие впечатления сложились у вашей внучки от школы? Ну, домашним детям трудно привыкнуть к непривычной обстановке. Надеюсь, никаких нареканий по преподаваемому материалу нет». «Вот вы к чему», – задумчиво ответил лорд Аккерли, стирая с губ улыбку. «Да, прошлой зимой я, так сказать, наглядно увидел, как упал уровень образования. У вас, мистер Снейп, я так понимаю, есть мысли по этому поводу?» «Мысли есть», — криво усмехнулся Северус, «но едва ли их возможно реализовать на текущем этапе. Поэтому я предлагаю заняться улучшением уровня жизни на одном конкретном факультете Слизерин». Вот как удивленно поднял бровь маг, мысленно одобряя отсутствие широких жестов и грандиозных планов. «Начну, пожалуй, с меню». Снейп выложил на стол пергамент со списком подаваемых в Хогвартсе блюд. «Как зельевар и колдомедик я не могу не отметить полную несбалансированность питания. Тяжелая пища ведет к ранним проблемам с желудочно-кишечным трактом, обилие жирного и практически полное отсутствие физических упражнений отрицательно сказывается на фигурах детей. В зимний период на столах не хватает витаминов. Между тем половина замковых теплиц стоит законсервированной, тогда как там вполне можно выращивать обычные сорта овощей и фруктов. Мадам Спраут, я уверен, вполне под силу за 2 недели выдать стандартный годовой урожай. Это также позволит увлекающимся гербологией студентам попрактиковаться в необходимых в быту мелочах. Мысль интересная, маг озадаченно почесал бровь, я даже не задумывался об этой стороне вопроса. Еще замечания есть? Разумеется, усмехнулся Снейп. Хочу поговорить об из рук вон плохом климат-контроле самого замка. Из щелей дует, коридоры не отапливаются. Я еще в школьное время изучал этот вопрос. В замке есть система отопления, завязанная на руны, но без должного обслуживания она уже довольно давно вышла из строя. Достаточно пригласить на месяц подмастерье артефактора, и эта проблема будет решена, равно как и проблемы с беспорядочным движением лестниц, исчезающими ступеньками, перемещающимися по замку кабинетами и так далее. Мой предшественник обсуждал этот вопрос с Дамблдором, но тот отговорился отсутствием денег на найм специалиста, нахмурившись, отозвался хозяин кабинета. Очевидно, лорд пока не видел личной заинтересованности в вопросе, а намек на возможные расходы и финансовые разбирательства оптимизма ему не добавил. Именно по этой же причине директор отверг идею о найме кого-то компетентного на роль преподавателя защиты от темных искусств. Про приглашение преподавателей по бытовым чарам, артефакторике, дуэлингу, этикету, географии, теории магии, маговедению и прочему Дамблдор не дал даже заикнуться. «Я дойду до бюджета», — кивнул Снейп, пока обходя острую тему, «а пока хочу закончить с претензиями. Дети живут по 3 человека в одной комнате, и только на 6-м курсе им позволяют разъехаться. По-моему, странно, учитывая возможности расширения пространства и количество неиспользуемых помещений в замке. Но эту проблему я могу решить самостоятельно, мне достаточно указания сверху». «Понял», — довольно ухмыльнулся лорд Аккерли. «Чем плохо, решить все чужими усилиями, а результат приписать себе? Есть еще проблемы, для решения которых вам достаточно разрешения?» «Есть», — кивнул Северус. «Я хотел бы запечатать часть помещений Хогвартса, или хотя бы его подземелий. Это позволит значительно ускорить и упростить передвижение по школе и избавит всех от регулярно теряющихся учеников». «Разумно», — склонил голову маг. «Еще, я считаю, что манера пения гимна Хогвартса, которую завел Дамблдор, только позорит школу. Да и слова гимна разительно отличаются от оригинала. Хотелось бы также обратить внимание на расписание. В свете последних событий и традиционной вражды Гриффиндора и Слизерина ставить для них совместные пары как минимум глупо. И последнее, я бы предложил установить в качестве поощрения за хорошую учебу визиты домой на выходных. Реализуется через сеть каминов. А если вариант с визитами вам не нравится, то можно ввести разговоры по камину с родителями, детям часто не хватает присутствия родных. Мысли дельные. А вот насчет последнего я сомневаюсь, хотя идея хорошая. Я и не настаиваю, пожал плечами маг. Перейду, пожалуй, к бюджету. Вот анализ поступлений на счет Хогвартса в Гринготтсе за последние 10 лет. Где вы это взяли? Воскликнула Аккерли, разом теряя невозмутимость и хватая предложенный свиток. Да, с таким козырем играть в финансовые игры лорд был согласен. Секрет, криво усмехнулся Снейп. Можете убедиться, документ подлинный, печать Гринготтса в правом нижнем углу. Действительно, лорд внимательно вчитывался в пергамент. А вот мои заметки по этому поводу. Северус протянул магу еще один свиток. Взгляните, если вычесть зарплаты штата преподавателей, затраты на обслуживание замка и питание, то остается весьма крупная сумма, которая никуда не уходит. Ремонт не проводился уже лет 30, мебель и текстиль не менялись, студентам приходится чинить все самостоятельно, метлы не обновлялись, хотя их следовало заменить 2 десятка лет назад. Это, задохнулся Шон Аккерли. Разумеется, это не могло его не задеть. Пожертвования в Хогвартс традиционно перечисляла большая часть чистокровной аристократии. Понятно, что некоторая часть золота оседала в карманах совета попечителей, которые с годами перестали приносить какие-либо клятвы при вступлении в должность, и лорд Аккерли сам как председатель участвовал в этом процессе, но дальнейшие потери. О, волшебника ударили по самому больному, по кошельку и по той власти над Хогвартсом, которую он привык держать в своих руках. Да, негромко ответил Снейп, но едва ли сейчас что-то можно предпринять. Вот что я предлагаю. Вычесть из общего бюджета зарплату и затраты на обеспечение профессоров, директора, завхоза, лесника, библиотекарши, медика-ведьмы и помощницы директора, остальное разделить между деканами, и уже с них спрашивать за питание и прочее. За Слизерином оставить ремонт подземелий, оборудование всех классов, находящихся там, формирование меню для стола своего факультета, оплату декану и его ассистентам, а также покупку ингредиентов и зарплату студентам за варку зелий для больничного крыла. Вы собираетесь? Да, я бы хотел передать эту обязанность кому-нибудь с продвинутого курса зельеварения, кивнул Снейп. Готов лично контролировать качество и отчитываться за каждый кнат из бюджета. Хаффлпаффу предлагаю оставить ремонт основных этажей здания, а также обеспечение кухни свежими фруктами и овощами. На Равенкла, поддержание целостности части помещений вокруг их башни и обеспечение защиты квиддичного поля. Количество травм вполне можно уменьшить, если использовать защитные чары на стадионе. Я понял вашу идею, в глубокой задумчивости кивнул хозяин кабинета. Идея передать основную часть финансового управления из рук директора в руки деканов очевидно пришлась ему по душе. А что вы предлагаете оставить Гриффиндору? Ремонт башен вокруг их факультетской башни. Кроме того, На этот факультет я бы повесил ремонт и облагораживание территории вокруг Хогвартса. Разумеется, все под присмотром преподавателей. Начать можно с дороги от станции к озеру. Первокурсники вынуждены идти к замку по тропинке в лесу, рискуя свернуть себе шею. Для старшекурсников работа станет практикой в чарах и трансфигурации и дополнительным заработком. Согласен, мысль стоящая, кивнул лорд. Но вы понимаете, что на реализацию этого всего понадобится огромное количество сил. Несмотря на очевидные выгоды, волшебник продолжал торговаться, и Зельевар оставлял ему это право. В конце концов, и сам Северус желал получить куда больше, чем только что озвучил. Всеобщее благо – это, конечно, замечательно, но в данной ситуации о себе подумать не грех. Я понимаю, криво усмехнулся Снейп. Так вот, за то, чтобы вы обдумали мои мысли о бюджете и изменениях в замке, только обдумали, и еще за пару незначительных услуг я готов предоставить вам одну беспрецедентную возможность, о которой скажу позже. Мне всего-то и нужно, чтобы вы продавили для меня не контракт, а клятву на алтаре Хогвартса и скрыли мое участие во всем этом. Я хочу выглядеть, так сказать, пострадавшей стороной. И последнее, я не желаю сходу браться за обучение сразу всех студентов зельеварению. Пусть это происходит постепенно. Скажем, в будущем году я могу забрать первый, второй и шестой курсы. А после, когда подготовлю преемника, ему передать первые 5 курсов, себе оставив продвинутый курс. А взамен, скучающе протянул Шонок Кирли, я дам прочитать вам вот это. На стол опустилась копия устава Хогвартса. Без ограничений, все от начала и до конца. Пожилому магу не удалось удержать лица и вспыхнувшей на нем алчности, и Снейп ничуть этому не удивился. Ведь частью устава была настоящая история Хогвартса, без купюр и прикрас. Но прочесть ее разрешалось только директору, и разглашению она не подлежала. Снейп, кстати, тоже с интересом ознакомился с ней, особенно с моментами основания Хогвартса. Как маг и предполагал, название Хогвартс появилось не только как производное от имени Хагвариани Риллиона. Это была еще и аббревиатура из 6 фамилий великих домов, 4 из которых были прекрасно всем известны. Дом Хаффлпафф обладал даром друидизма, дом Гриффиндор давал своим членам шанс стать боевыми магами, дом Равенкла передавал из поколения в поколение таланты в менталистике, дом Слизерин традиционно славился своими алхимиками, а вот 2 последних великих дома канули в лету. От их фамилии остались только первые буквы, по иронии судьбы вошедшие в название общего творения 6 великих домов. Еще на заре истории Туманного Альбиона волшебниками правил один род. Первый дом, дом Певереллов. С его происхождением связывали сотни историй, одна другой мрачнее, но до принца дошли лишь 2. Одна была записана в глупом сборнике сказок, а вторая открывалась на страницах устава Хогвартса. С веками от Певереллов отделилось 8 ветвей, каждая из которых несла в себе один из даров магии. Целители быстро потеряли свой дар, так и не создав единого дома, и растворили его в крови других магических родов. То же случилось и с волшебниками, имеющими 3-й глаз, прорицателями, спиритистами, шаманами. Они рассеялись по всей стране, но их дары сохранились в крови магов. 6 оставшихся родов с годами превратилась в 6 великих домов. 4 первых принцу были прекрасно известны, а 2 оставшихся несли в себе дары призыва и артефакторики. Главы этих родов наряду с 4 основателей участвовали в строительстве школы чародейства и волшебства. Артефактор построил огромный замок, оставив в его центре место для управляющего духа. Призывателю удалось призвать истинного дракона, алхимик усыпил его, и 3 магов отошла от дел, считая, что свою роль они выполнили. Дальше дело было только за менталистом, способным договориться с могущественным существом, боевым магом, способным защитить новую школу, и друидом, который должен был обеспечить ее продовольствием и дополнительной защитой. Оставшейся 3 с блеском удалось задуманное, школа была завершена. Призыватель и артефактор сложили головы в ближайшей войнушке, потом случился раскол между оставшейся 4, Слизерин ушел, а остальные жили долго и счастливо. Бла-бла-бла. Сейрус не верил в эту сопливую чушь. Дракон на прямые вопросы молчал, но по косвенным признакам маг догадывался, что Равина просто-напросто подчинила Хага, Годрик убил его тело. Дальше Равенкла перенесла душу дракона в уже отстроенный замок, а Хельга на основе туши истинного дракона, которая была буквально переполнена магической энергией, вырастила запретный лес. Раскол же среди основателей случился куда раньше, чем это принято считать. Скорее всего, алхимик, призыватели и артефактор от чего-то недопоняли жесткое решение товарищей. То ли считали опасным ссориться с могущественной расой, то ли, что более вероятно, обиделись за то, что победа над столь могучим противником и, соответственно, неслабое увеличение магии за счет древнего ритуала над сердцем проигравшего достались не всем. Так или иначе, раскол произошел. Команда боевого мага не стала ждать, и два противника из трех были мгновенно уничтожены. Их имена стерлись из истории, не осталось ни памяти, ни бастардов. А вот Слизерину удалось выкрутиться и отомстить. Он в отместку уничтожил дома соперников, но не подчистую, навлекать на себя гнев магии Салазар не желал. Побочная ветвь Гриффиндоров влилась в род Блэков, значительно усилив и так могучий клан, внук Равины стал принцем, а гордые викинги из потомства Хельги превратились в садовников Лангбаттомов. Спустя века потомки троих основателей объединились и уничтожили Слизеринов, а через какое-то время свету предстал род Гонд. По крайней мере, так это себе представлял принц. Два уничтоженных дара, артефакторика и призыв, по мнению Зельевара, вернулись к Певереллам, разнеся по свету славу о них как об искусных некромантах и артефакторах. С годами Певереллы влились в семейство Поттеров, но это уже совсем другая история. Все это и еще чуть-чуть больше можно было вывести, читая между строк историю Хогвартса. И лорд Аккерли прекрасно это понимал. «Я согласен», — выдавил из себя маг, как завороженный глядя на богатую обложку. Поверх нее тут же лег список претензий к Хогвартсу, который был гораздо шире уже озвученного с НИПом, и контракт, обеспечивающий полную конфиденциальность со стороны лорда Аккерли и исполнение условий договора обеими сторонами. «Если не возражаете, я зайду к вам через неделю, узнаю о вашем решении. Думаю, прочтение устава слегка перевернет ваш взгляд на Хогвартс», — негромко сказал Снейп, пожимая руку магу, когда договор был подписан. «Не сомневаюсь», — сглотнув, ответил тот. «Да уж, молодой человек, вам действительно удалось меня поразить. Даже спрашивать не буду, где вы берете информацию». Глава 2. Только раз в году. Прикрыв глаза и почувствовав, что уплывает в дрему, Снейп тяжело вздохнул. Вот уже неделю, как он сменил место проживания с особняка в Италии на подвалы в Британии, и на то были причины. Целых две. Первая – предстоящий день рождения Селесты. В качестве подарка маг решил сварить что-нибудь умопомрачительное. Пока идей не было. Вторая причина – ритуал, рассчитанный мастером Мартом. Его схема была не слишком сложной, но абсолютно незнакомой Снейпу, а следовательно, менять в ней что-то было бы самоубийством. Но отнюдь не она беспокоила Зельевара, а зелья, необходимые для успешного завершения ритуала. Основной состав был до неприличия простым, но готовился, вот совпадение-то, ровно 8 лет. И ускорить процесс даже с помощью родовых секретов у Северуса бы не вышло. Остальные зелья были куда сложнее как в плане ингредиентов, так и в плане варки. Она, что, издевается? По всем достопримечательностям меня желает протащить? Проворчал Зельевар, узрев в списке ингредиентов шерсть оборотня, чешую и кровь Василиска, добровольно отданную кровь и молоко единорога, корень мандрагоры, слезу одержимого, прах, слезы и перо феникса, кость тролля, пепел дьявольских силков, сожженных драконьим пламенем, слюну цербера, шерсть кошки с красными глазами, эктоплазму полтергейста, волос русалки, коготь сфинкса, шерсть фистрала, перо гиппогрифа, засахаренную лимонную дольку и еще полсотни наименований, каждая из которых вызывала совершенно определенные ассоциации. Хотя нет, я же закончу зелье аккурат за полгода до начала канона. Значит, шуточки шутим, да, издеваемся. Ворча и ругаясь себе под нос, с ней повернулся к бумагам, полученным от черного целителя. Зелье основа уже стояло на огне, на всякий случай в 10 экземплярах, вдруг он где-нибудь напортачит. Ждать еще 8 лет, с составами остальных зелий Северус уже разобрался, выяснив, что большую часть сомнительных ингредиентов можно смело выбрасывать. К сожалению, точно это утверждать можно будет только после долгих расчетов, но уже сейчас Зельевар видел, что от использования некоторых редчайших растительных ингредиентов отказаться не получится. С ритуалом тоже необходимо было что-то решать и либо все же разбираться в его структуре и пытаться изменить, либо дополнять другими ритуалами. Нет, целитель просчитал все правильно, но конечным результатом его ритуала был младенец со вселенной в него душой. Проблема заключалась в том, что душу эту предварительно необходимо было собрать воедино, стабилизировать, прикрепить к какому-либо материальному объекту, да еще и постараться не повредить воспоминания. Но даже если с этим Снейпу удалось бы справиться и лорд вернулся бы в здравом уме и твердой памяти, то тело у него было бы младенческим. Представив, что с ним сделает темный лорд, вынужденный расти как все остальные дети, Северус вздрогнул и тяжело вздохнул. Все-таки придется приниматься за изучение ритуалистики, а ведь ему даже на боевую магию времени не хватает. Огорченно махнув рукой, волшебник до поры до времени убрал расчеты и вернулся к третьей причине, заставившей его перебраться в замковую лабораторию, домовику. Творение черного целителя было выше всех похвал. Увидев эту жуть, Снейп так смеялся, что сеньор Марти даже слегка оскорбился и, кажется, разочаровался в своем умении нагонять страху. Сквозь смех Северус кое-как объяснил, что он в восторге, а неадекватная реакция вызвана скорее невероятным сходством эльфа с одним его знакомым. Целитель вроде удовлетворился этим объяснением, и сделка была завершена. Снейп, разумеется, трижды перепроверил мозги эльфа на момент закладок, но все было чисто. От внешности эльфа все еще тянуло ржать. Он напоминал помесь Трандуила, Добби и свеженького лича, созданного из классического темного эльфа. От Трандуила была зубчатая корона по затылку, только у домовика она состояла не из дерева, а из острейших костяных шипов. От Добби досталось телосложение и огромные глаза, цвет которых почему-то был фиолетовым. От лича передалась темно-серая бархатистая кожа, аккуратный рот, способный растягиваться на треть окружности головы, полный острейших зубов, жгуты мышц, перетягивающие тщедушное тельце, и длиннющие черные когти, способные втягиваться в пальцы. Целую неделю в лаборатории Снейп измывался над эльфом, улучшая и так неплохие показатели его физической и магической мощи. Таши тоже изредка забегал и помогал в усовершенствовании их по старой памяти, все-таки в какой-то мере он еще оставался некромантом. Кстати, во время первого же занятия мастер Горст в ультимативной форме потребовал от ученика сбрить патлы, раз тот не использует их в качестве накопителя. Таши пришлось подчиниться, и теперь он щеголял модной стрижкой, которая никак не желала лежать ровно и топорщилась во все стороны, отросшей щетиной, которую частенько забывал сбривать, и артефактными очками, которые маг таскал, не снимая. Физиономия Таши в таком обрамлении все больше стала наводить на подозрения, которые с ней держал при себе, не желая все усложнять. Селеста от нового образа жениха была в восторге. Если бы не патологическое нелюбопытство относительно личной жизни близких и профессиональное умение не замечать определенных нюансов, с ней бы давно по заковыристи и проклял бы Таши, которого по несколько раз на дню заставал целующимся с Селестой в укромных уголках замка. И это при том, что молодые люди проживали в разных странах, были загружены выше головы, а в замке вообще, по идее, появляться не должны были. Тем не менее девушка регулярно заглядывала к брату, а Таши постоянно экспериментировал с эльфом. Так и встречались. На Билтайн дары молодого волшебника окончательно слились. Как и предполагал Снейп, некромантия значительно усилила артефакторику. Ушли в прошлое раздражающие Таши магические выбросы, сопровождавшие процесс слияния, поэтому сразу после праздника Раш полностью отдался любимому делу. Его энтузиазм вылился в поток идей и проектов, которые тот с трудом успевал записывать, уже не говоря про реализацию. От бешеной энергии некроманта отхватил и новый домовик Снейпа. Он приобрел способность переключаться в боевой режим. В момент опасности для хозяина или по его приказу эльф превращался в клубок острейших и смертельно ядовитых когтей и клыков, перемещающийся с огромной скоростью, который невозможно было остановить стандартными магическими щитами. В конце концов домовик получил гордое имя Гандизельвус, тут же сокращенное Дозель. Селеста вообще не заморачивалась с именами и звала эльфа то клыкозавром, то мясорубкой, то жутиком. Эльф не обижался, ему по душе были такие прозвища. Как и обещал целитель, Зель обладал отвратительным характером, куда там Кикимеру. Снейп взял за правило завтракать по чтению эльфам утренних газет и его же ядовитые комментарии. Домовик невероятно быстро учился, перенимая весь сарказм, свойственный его хозяину. Северус наслаждался. Зель пока был привязан лично к Снейпу, и это было очень неудобно. Эльф сжирал часть естественно регенерирующей магической энергии, что исключало использование маскирующего артефакта. Маг планировал в ближайшем будущем переключить Зеля на родовой алтарь Снейков, но для этого этот алтарь нужно было найти. Ниточка связи давно протянулась от волшебника к источнику его второго рода, но аппарировать туда, сколько Северус не бился, у него не получилось. Путем простейшей триангуляции Зельевар выяснил, что алтарь расположен где-то в глубине запретного леса. Времени на длительную экспедицию туда все не находилось, и Северус постоянно откладывал. Но появление у него эльфа придало мотивации, и маг твердо пообещал себе после дня рождения Селесты заняться поиском родового особняка, а заодно и свозить сестру на давным-давно обещанную охоту. Идей по поводу подарка все не было и не было, и маг решил вылезти наконец наружу. Стоя на широких ступенях главной лестницы, Снейп связался с сердцем замка и просканировал окрестности. С его первого посещения этого удивительного места многое поменялось. Магический лес немного расширил свои границы и увеличил количество жителей. Откуда-то завелась стайка джобберкнеллов, чему маг очень обрадовался. Их перья стоили немало и использовались в изготовлении веритосерума. Парочка джарви не обрадовала, но и не напрягла, а вот вышедшие из спячки мака привели Зельевара в восторг, как и тройка лукотрусов, обосновавшихся в самом сердце леса. Решив прогуляться, Снейп неспешно двинулся вглубь чащи, навесив на себя слабенькие заглушающие чары, чтобы не пугать местных обитателей. Уже через пару минут мимо него пронеслась стайка крошечных фей, незамеченных на общем плане из-за микроскопического размера. Высоко в ветвях порхали джобберкнолы, в стороне Северус заметил молнию Сниджита. Полный внутреннего благоговения, волшебник продвигался к сердцу леса, изредка наклоняясь за встречающимися травами. Через четверть часа звериная тропка привела его на небольшую залитую солнцем поляну. Поглощенный окружающим его великолепием, маг не заметил, как к нему приблизилась дикая кошка, отмеченная им еще при прошлой проверке леса. За кошкой следовал выводок из пяти разномастных котят, некоторые из которых были крупнее матери. Сама она держала в зубах шестого котенка. Положив его под ноги опешившего мага, кошка отошла и села поодаль, сверкая золотыми глазами. Пожав плечами, маг аккуратно поднял котенка и уставился в его слепые зрачки. Первичный осмотр показал, что это полукнизл, и объяснил странные действия кошки. Котенок оказался не только слепым, но и альбиносом. Подобные отклонения не оставляли ему, вернее ей, и шанса выжить в дикой природе. Кивнув кошке и эмпатией передав спокойствие относительно будущего ее дитя, маг двинулся обратно в замок. Он уже знал, что сделает с котенком. Остаток дня был потрачен на скудный раздел замковой библиотеки, посвященный химерологии. Часть книг Снейп уже успел прочитать во время экспериментов над эльфом, так что база у него была. К вечеру, в очередной раз скормив котенку пару кусков мяса, принесенных заботливыми домовиками, маг обозрел просторы личной лаборатории и расплылся в улыбке безумного ученого, морально готовясь к бессонной ночи. Возможно, и не одной. «Боже, какая прелесть!» — воскликнула Селеста, войдя следующим вечером в лабораторию брата. То, что сидело на столе, лишь весьма отдаленно можно было назвать прелестью. Северус решил проблему со зрением, и теперь котенок пугливо смотрел на вошедшую золотистыми мамиными глазами. Над головой в защитном жесте топорщились белоснежные перья небольших пока крыльев, пушистые кисточки на кончиках ушей опасливо подрагивали. Когти на лапах Снейп значительно модернизировал, под них, как и под верхние клыки, он пересадил ядовитые железы, попутно изменив форму когтей. В кисточке длинного хвоста пряталось ядовитое жало. Яд для всех желез Снейп изобрел сам, поодиночке состав из когтей, клыков или жала только усыплял или парализовал, вне зависимости от дозы яда. А вот соединение хотя бы двух секретов в одной тушке тут же приводило к ее безвременной кончине. Магу пришлось хорошенько постараться, чтобы настроить рефлексы получившейся зверюшки. Не хотелось самому умереть такой глупой смертью. Теперь котенок впрыскивал яд только по своему желанию в моменты опасности для себя или хозяина. Вернее, хозяйки. «Угу, прелесть!» – задумчиво отозвался Северус. «Осталось только чуть-чуть доработать». С этими словами он подхватил на руки скалящееся и шипящее чудовище и двинулся к алтарному залу, игнорируя любопытство сестры. Выполз оттуда маг только к вечеру, полностью вымотанный, но невероятно довольный. Операция по пересадке сознания хранительницы принцев из алтаря в химеру прошла успешно, правда попутно та полностью окрасилась в радикальный черный цвет, но это было несущественно. Вручив счастливой сестре получившееся нечто, Снейп устало пробормотал что-то вроде «Ее зовут Крабхдирк, проведи ритуал привязки, а я спать». «Да, это на день рождения, поздравляю» и все такое, и отправился в свою комнату. Следующий день обещал быть насыщенным. День рождения Селесты было решено отпраздновать в родовом замке, Устроив пафосный бал, принцам давным-давно пора было вливаться в ряды местной аристократии. Их персонами уже давно и плотно интересовались, поэтому следовало появиться в свете, подтвердить запущенную в общество байку о том, что до совершеннолетия близнецы воспитывались в замке доверенным лицом старого лорда. Байка была не ахти. Разумеется, те, кто ближе был знаком с историей рода принц, понимали, что им откровенно о чем-то не договаривают, но Сейрус уже создал себе репутацию достаточно положительного молодого волшебника, который не только достойно показал себя как в Миланском госпитале, так и на конференции по зельеварению, но и доказал, что он милый мальчик из правильной семьи. Пусть принц не учился в Хогвартсе и не имел положенных каждому аристократу связей с ровесниками, он успел продемонстрировать, что во внутренней кухне разбирается не хуже прочих, и праздник был серьезной заявкой на постоянное членство в клубе самых влиятельных волшебников Британии. Так что пока общество было готово благосклонно поверить в байку принцев, тем более, что она позволяла закрыть глаза на многое в их поведении, на некоторое затворничество, свойственное тем, кто с детства жил в заперти, легкую зажатость в общении, что тоже вполне укладывалось в картину двух детей, которые росли в обществе друг друга и всего одного взрослого. Бал должен был поставить окончательную точку в этой истории и либо полностью подтвердить статус принцев, либо закрыть для них высшее общество. На загодя разосланные приглашения уже почти все ответили согласием. Малфой первыми ответили, но прислали решительный отказ. Министерство запретило им вести светскую жизнь в ближайшее время, но все понимали, что опала блондинистого семейства продлится недолго. Количество нарушений, допущенных при аресте и заключении в Мэнере членов рода Малфой, хватило бы на полсотни исков в адрес министерства. Оно рассчитывало одним ударом прикончить очередной чистокровный род, да не вышло. С скользкого друга темного лорда так просто не возьмешь. К слову, в опале Малфой были только на территории Британии, остальные страны бойкота не поддержали, так что Люциус беспрепятственно посетил конференцию зельеваров в Италии. В результате любезного разговора, во время которого Сейрус не позволил себе ни одной колкости и демонстрировал великолепное знание этикета, Люциус убедился в том, что с ней пипринцы, не более чем дальние родственники, предпочитающие обходить тему родства стороной. Впоследствии с ней по на эту тему пытал Дамблдор, но ничего, кроме общеизвестной информации, не получил. На закономерный вопрос, какого Мордрида тогда у Северуса с принцами совместный бизнес, маг развел руками и заявил, что все решал через гоблинов, инвесторов тоже они подбирали, а бедный зельевар узнал об их личностях только постфактум. В результате Снейпу было запрещено даже переписываться с принцами, а сам Светлейший заявился в Италию на шестой день конференции, произведя фурор своим новым нарядом. Для визита на конференцию по зельеварению Дамблдор избрал мантию вырви глазно-лимонного оттенка, на которой тут и там вспыхивали фиолетовые молнии. Смотрелось психоделически. Принц демонстрировал в общении с директором некоторую прохладцу и полное непонимание грубых намеков председателя Международной конфедерации магов. На тему общения со Снейпом Сейрус, внутренне настороженно отслеживая все передвижения Светлейшего, коротко ответил, что это их личное дело, и Дамблдор отчалил ни с чем, но многообещающий взгляд на молодого зельевара бросил. Принц на такую грубую провокацию не повелся. Вокруг него хватало не менее влиятельных магов, желающих поближе познакомиться с его изобретениями. Серебряный тоник и большое зелье регенерации маны произвели на мастеров самое благоприятное впечатление. Несколько колдомедиков уже приобрели по партии тоника на пробу, а регенератор маны хорошо пошел у магов боевой направленности. Парочке волшебников он даже приглашение на бал в честь дня рождения сестры прислал. Те ответили согласием, как и многие другие чистокровные маги, желающие поближе изучить нового лорда старого рода. Среди самого цвета английской аристократии, согласившейся почтить своим присутствием бал в замке принцев, была чета Грингроссов, род которых слыл самым богатым в магической Британии, супруги Флинты, кузены Фаули, целитель Шафик с супругой, братья Нокты и лорд Булстроуд. Кроме них приглашения были высланы множеству высокопоставленных семей, которых с ней по книгам не помнил. Из менее родовитых обещали быть Аббаты, Макмилланы, Блишвики, Брауны и многие другие. Прюэт, Краучи, леди Лангбаттом на приглашение не ответили, что и неудивительно, все три семейства носили траур. К знаковому дню замок был отдраен до блеска. Гобелены и ковры источали чистоту и свежесть, витражи задорно поблескивали, Все коридоры сияли в магическом свете, а мебель пускала солнечные зайчики. Меню, запасы продуктов, алкоголя и бытовых мелочей принцы трижды перепроверили, домовики подмели дорожки вокруг замка, по деревьям развесили магические фонарики, приманили к опушке стайки фей и сниджетов. Северус обновил подчинение на Килпи, который совсем недавно вышел из спячки. Теперь тот горделиво демонстрировал всем желающим свое великолепие, купаясь в струях водопадов. Проблему с музыкой решил найм магической группы, репетиция с которыми уже была проведена. Роль официантов должны были играть домовики под невидимостью. К вечеру все сбились с ног, не волновалась, кажется, только Крапхдирк. Она хвостиком ходила за Селестой и совала любопытный нос во все щели. Таши презентовал Химере артефактный ошейник с расширением пространства, выполненный в форме затейливого золотого узора, украшенного сапфирами. Киса новым украшением невероятно гордилась, а Селеста только к вечеру, когда ментальная связь полностью устаканилась, осознала, кто скрывается внутри маленького тельца. С ней подождала головомойка, но не слишком сильная, две ядовитые дамы спелись. Следующим вечером близнецы стояли на вершине парадной лестницы, ведущей к бальному залу на втором этаже, и встречали активирующих вложенные в приглашение портключи гостей, которых до холла провожали стайки фей под легким заклятием подчинения. Они яркими огоньками носились по опушке леса и вокруг замка, изредка опускаясь к озеру, чтобы покататься на пенной гриве Килпи. Водопады, подсвеченные магическими огнями, дополняли картину, а полностью ее завершала негромкая звенящая музыка, доносящаяся из окон замка. Со своего наблюдательного пункта Снейп увидел даже что-то отдаленно напоминающее зависть, смешанную с восхищением, на лицах многих приглашенных. Женская половина гостей достаточно быстро нашла общий язык с Селестой, и дамы, дождавшись прихода большей части гостей, тут же упорхнули в бальный зал, оживленно что-то обсуждая, сопровождаемые бдительной Крапхдирк. Открывал бал новомодный для магического сообщества полонез, на который Селесту пригласил Сейрус. Неспешный танец со сложной геометрической структурой не стал серьезным испытанием для молодых людей, которые понимали друг друга с полуслова и могли, если что, подсмотреть следующее движение в голове кого-нибудь из гостей. Таши, неожиданно даже для себя самого, пригласил на танец леди Забини, которая прибыла на праздник вместе с одним из своих многочисленных кузенов. Танцы следовали один за другим, пары то плавно, то стремительно перемещались по залу, окруженному колоннами, между которых красовались цветочные гирлянды пастельных тонов. Менталистам и эмпатам не доставляло проблем следить за обстановкой в замке. Селеста мелькала то тут, то там, производя на гостей самое благоприятное впечатление. Ее бальная книжечка тут же оказалась заполнена, Таши и Сейрус едва успели занять для себя минуэт и вальс. Особого внимания гостей удостоились фуршетные столы, расположенные за колоннами. Ради такого события домовики расстарались, а Северус даже расщедрился на основательное разорение замкового винного подвала. Столы тематически делились на британский, французский, германский, итальянский, испанский и австрийский, на каждом располагались закуски и алкоголь именно этих стран. Гости были в восторге. Особых происшествий на празднике не было, принцы умело гасили зарождающиеся споры или конфликты. К утру довольные гости разошлись, а хозяева замка буквально падали с ног. «Если бы я знала, что балы это так утомительно», – простонала Селеста, откинувшись в кресло в малой гостиной. «То ты бы что?» – ехидно вскинул бровь чуть более свежей благодаря пусть нерегулярным, но тренировкам Северус. «Не знаю». Девушка устало прикрыла глаза. «Но эти манеры, если бы не дар менталиста, я бы выглядела полной дурой. И это несмотря на знания об этикете. А что ты хотела?» Вяло поинтересовался Снейп. «Аристократическое воспитание значит очень много». «Да ладно, вы прекрасно справились», — махнул рукой Таши. «Некоторые мелочи вполне можно списать на молодость и неопытность. В конце концов, пара десятков приемов, и ты полностью освоишься». Селеста демонстративно застонала, но Северус чувствовал, что, несмотря на усталость, она была довольна. За вечер девушка умудрилась договориться о регулярных поставках всевкусных капсул в детское отделение Святого Мунга, где главным целителем был приглашенный на бал Гектор Шафик. Таши половину праздника провел за беседой, зацепившись языками с Блишвиком и загоревшись идеей приобрести у него палочку. С ней пообещал посетить лавочку старого мастера, как только у юноши стабилизируется дар. Сам Зельевар тоже весьма плодотворно провел вечер, во время ничего не значащих бесед, Когда аристократы пытались прощупать молодого мага, он успел вытянуть из голов тех, кто не был защищен ментальными артефактами, немалое количество полезной информации. Гости тоже остались довольны приемом, так что в итальянских и британских утренних газетах отзывы об Оле у принцев были самыми положительными. Даже Скитер не посмела написать ничего дурного, а это уже было показателем. На следующее утро среди прочей корреспонденции, принесенной домовиками из сейфа номер 143, СНИПу попалась посылка без обратного адреса и подписи, поверх которой лежал листок, где была всего лишь пара строк. «Совет с вами. Изменения приняты. В самом скором времени Хогвартс ждет финансовая и министерская проверка. Надеюсь увидеть вас там в конце мая. Результаты проверки пришлю отдельным пакетом». Распаковав посылку, Северус аккуратно достал оттуда устав Хогвартса. «Верно говорится, многие знания, многие печали, и не меньшие проблемы». Глава 3. Запретный лес. Запретный лес был огромен. Он прилегал к Хогвартсу с юга, севера и востока, а с четвертой стороны к замку подступало Черное озеро. За ним шла железная дорога, а на юго-западе располагался Хагсмит. С юга и запада поселения окружали холмы, переходящие в предгорья и горы. Запретный же лес тянулся во все стороны от северо-запада до востока, раскинувшись на многие мили. Тройка магов, сопровождаемая Зелем и Крапхдерг, имя которой после долгих препирательств сократили до Кро, появилась на небольшой полянке неподалеку от замка. Координаты остались в памяти с ней по еще со времен учебы, здесь росли целые заросли травки мали, необходимой для варки рябинового отвара. Таши и Селеста с интересом осматривались и восхищенно разглядывали башни Хогвартса, виднеющиеся сквозь темные кроны деревьев, а Северус настороженно оглядывался, сканируя пространство. Кому как не ему знать, что в запретном лесу даже капля, упавшая с дерева, может убить. Например, если дерево ядовитое. Встряхнув замечтавшихся спутников, Снейп заставил их наложить на себя ряд щитов, защищающих от физического и магического воздействия, скрывающих ауру и запах, отводящих глаза и глушащих шаги. Молодые волшебники подчинились, и вскоре маленький отряд осторожно двинулся вдоль леса. Все были заранее ознакомлены с правилами поведения в запретном лесу: не использовать энергоемких заклинаний, не шуметь, от группы не отбиваться, непонятные растения руками не трогать и так далее. За спинами магов висели небольшие, но очень мощные гоблинские арбалеты, в карманах с расширением ждали своего часа сменные болты разных видов: ядовитые, зажигательные, взрывные, осветительные и бронебойные. Снейп дополнительно нацепил на спину колчанный большой композитный лук. На то, чтобы вспомнить, как владеть всем этим вооружением, маг потратил весь прошлый день. Селесте и Таше было сложнее, молодые люди никогда арбалетов в руках не держали, но к концу дня и они начали стабильно попадать в мишень с 15 шагов. Зародившееся было недовольство Снейп быстро пресек. В запретном лесу магию лучше было не использовать совсем, мало ли кто на огонек забредет. На этот случай у каждого мага была в сумке на поясе горсть экспериментальных амулетов, созданных Таши уже под руководством мастера Гарста. Тот был в восторге от возможностей ученика и с энтузиазмом учил его совмещать два таких разных направления магии, как артефакторика и некромантия. Таши тоже был доволен. Как он заявил Зельевару, Джерион Горст был хорош тем, что у него от теории до практики было всего полшага, а экстравагантность, она, как и предполагал Снейп, была не более чем защитной маской, создавшей специфическую репутацию, потом раздутую народной молвой до нереальных величин. Амулеты, созданные Таши, были странной смесью шаманских артефактов подчинения и европейских магических систем контроля над животными. Касаясь живого существа, такой амулет прилипал к нему и подчинял магу, к управляющему браслету которого был привязан шарик амулета. Правда, действовал он недолго, всего сутки, да и за подчиненным животным требовался постоянный контроль, зато управлять можно было сразу дюжиной особей. Использование более совершенной модели, выполненной в форме безразмерного ошейника, позволяло даже отпускать животных и призывать в случае нужды, но тогда число подконтрольных особей сокращалось до 3. Селеста мечтала заарканить единорога или гиппогрифа, Таша грезила фестрале, у Снейпа тоже была пара идей, которые он хотел проверить на практике. Кстати, разумных существ такими амулетами контролировать было невозможно, артефакторы специально встроили такое ограничение, чтобы впоследствии не получать обвинений в пособничестве работорговле. Первое время их поход шел неплохо, Северус двигался первым, сканировал местность всеми доступными способами, собирал попадающиеся на пути ингредиенты и попутно перебрасывался шуточками с Хагом, ментальный канал, с которым можно было хоть на весь запретный лес растянуть. Эта территория принадлежала Хагварцу, а, значит, и Хагвариане Релиону, что бы там себе министерство не думало. Итак, все шло неплохо, но ровно до тех пор, пока на магов не выпал сакраманту. Небольшой, тушка всего полметра в диаметре, не считая ног. Неожиданностью для всех стало то, что Селеста издала сдавленный писк и залила поляну, на котором стоял паук, адским пламенем. Таши на мгновение растерялся, а Снейп не нашел ничего лучше, чем резко плеснуть в сестру спокойствием с помощью эмпатии, влить в нее успокоительное для надежности и перехватить контроль над заклинанием. Через 10 минут, показавшихся магом вечностью, огонь наконец-то потух, оставив после себя неровный овал выжженной земли диаметром в 5 метров. Трясущейся рукой утерев пот со лба, с ней поглянулся на сестру. Та приходила в себя в объятиях Таши, а из-за темных стволов деревьев слышался шум сотен хитиновых лап. «Бежим!» — коротко бросил маг, подхватывая на руки Кро и бросаясь прочь. Времени отчитывать Селесту не было, а ранее экзуми Максима. Пауков с их пути отбросило в сторону, а волшебники понеслись вперед, вглубь запретного леса. Селеста просто бежала вперед, мысленно благодаря брата за то, что он заставил ее надеть полный боевой костюм, который невозможно было сходу прокусить или прожечь. Особо радовала ведьму защита лица и рук. Пара кляк с ядовитой паутиной уже попали на ее перчатки и мантию, но драконья кожа держалась. Таши на бегу кидался во все стороны амулетами, приказывая умереть каждому пауку, в которого попадал, перемежая это с редкими боевыми заклинаниями, которые хотя бы формально можно было отнести к неэнергоемким. Снейп, швырнув за спину пару ядовитых зелий, отравляющих воздух, тоже взялся за амулеты. Остановившись и крикнув волшебникам не ждать его, он прицелился и запустил шариками в трех самых крупных особей, которые быстрее всех неслись вслед за ними. Взяв акромантулов под контроль, он вскочил на спину одному из них, приклеил себя и грозно шипящую химеру чарами к черному матовому хитину и понесся вслед за своими спутниками. Таши, подхваченный в воздух и приклеенный к пауку, даже не пискнул, а вот Селеста еще пару минут всхлипывала от ужаса. Потом вроде привыкла, но каждый раз, когда с ней подработанным Таши способом избавлялся от скакунов и перетаскивал волшебников на новых, окрестности оглашал ее приглушенный визг. Сам Северус провалился в какой-то странный транс. Его мозг успевал анализировать всю получаемую информацию и даже выдавал неплохие идеи. Маг одновременно следил за серым ковром их преследователей, уничтожал микроскопических, но невероятно ядовитых паучков, падавших на них с крон деревьев, выбирал маршрут, сверяясь с чувством направления, и отстреливал самых наглых акромантулов. Каждый раз, когда пауки под ними выдыхались, Снейп подчинял новых, стараясь выбрать самых крупных, и перетаскивал на них своих спутников. По сторонам мелькали стволы деревьев, которые становились все толще и толще, появился густой подлесок, овраги и завалы, а пауки все неслись вперед. Под конец сумасшедшей скачки все освоились, Таши уверенно снимал близко подобравшихся акромантулов, Селеста успешно накрывала скопление пауков кислотными и ядовитыми зельями, а Кро громко хрустела мелкими паучками. Последняя тройка подчиненных скакунов оказалась достаточно крупной, чтобы почти не замечать веса всадников. Глядя на проносящиеся мимо деревья, Снейп поблагодарил себя за своевременно обновляемые чары приклеивания. Этим акромантулам хватало сил, чтобы нестись с магами на спине не только по земле, но и по нижним ярусам ветвей лесных исполинов. Причем не всегда в горизонтальной плоскости. Всадников то и дело переворачивало вверх тормашками, но в остальном ехать верхом на пауках было на удивление комфортно. Магов не трясло и не укачивало, а с внешним видом скакуна можно было и смириться. Через какое-то время, оторвавшись от погони, Снейп не смог остановиться. Связь с алтарем звала и тянула его к себе, не давая отвернуться или замедлиться. Акромантул под ним несся все быстрее и быстрее, подчиняясь невысказанному желанию, спутники окликали его, но волшебник мчался и мчался вперед, сердце его стучало в предчувствии чего-то важного. Зов не отпускал, набатом отдаваясь в голове. Наконец они выехали на поляну. Ветви деревьев сплетались вокруг, тенью очерчивая границы отвоеванной у леса территории. В ее середине из высокой травы выглядывали какие-то бесформенные скалы. Подъехав ближе, Снейп понял, что это вовсе не скалы, а развалины, руины родового особняка. Вместе с ними превратились в руины и все надежды молодого мага на наследие своего второго рода. Он замер, полностью опустошенный, не реагируя ни на что. Еще пару минут назад в волшебнике теплилось ожидание какого-то чуда, чего-то родного и близкого, но теперь на этом месте лежала выжженная пустыня разочарования. С ней просчитывал найти дом своих предков, древнее убежище, построенное еще слизеринами, портреты прадедов или хотя бы их дневники, не говоря уже о библиотеке и хранилище. Северус надеялся найти помощь, подсказку, мудрый совет, и теперь, после крушения этих надежд, волшебник был раздавлен. Может, это не так уж плохо, подумалось ему через несколько минут, которые он провел без единой мысли в голове, остановившимся взглядом смотря на развалины. Начну все с чистого листа, не оглядываясь на предков. Встряхнув головой, Снейп с мрачной усмешкой отбросил упаднические мысли. Не все еще потеряно, в конце концов, особняк можно и восстановить, а потом отомстить тому, кто покусился на мэнор его рода. Вторя его размышлениям, под руинами билось огромное сердце родового алтаря. «А зачем мы сюда приехали?» — раздался позади голос Селесты. «Ты говорил, что мы пойдем на охоту, но это было как-то не очень на нее похоже. Больше на бегство смахивало». Спешившийся Северус на секунду растерялся, а потом тихо рассмеялся от абсурдности ситуации. «Как я мог забыть?» — протянул он. Снейп совсем позабыл просветить своих спутников на тему наличия у него второго рода. Запоздалый рассказ занял не слишком много времени, маг практически не углублялся в детали, упомянув только, что снейки изначально были вассалами давно угасшего рода и он намерен возродить оба семейства. К удивлению Снейпа, даже Селеста спокойно отнеслась к скрытности брата. Вероятно, чувствовала, что он действительно просто забыл рассказать ей об этом, не имея никаких дурных намерений. Сам Снейп тут же оставил в памяти пометку о необходимости разобраться с причинами столь странной забывчивости, хотя невеселые предположения у него уже были. Спешившись, волшебники разбрелись по странно безжизненной поляне, рассматривая руины, но вскоре это всем наскучило. Посоветовавшись, Таши и Селеста решили двинуться обратно, попутно собирая трофеи их впечатляющего забега. Снейп же решил остаться и начать восстановление родового поместья. Молодые люди проявили удивительное понимание, давая Северусу побыть в одиночестве. Только Кросс обеспокоенным видом подошла к магу и уставилась ему в глаза. «Не волнуйся», — прикрыв глаза, устало сказал тот, — «я не собираюсь забрасывать один род ради другого». Долгую минуту Химера не двигалась, сверля волшебника взглядом, а потом кивнула и двинулась к Селесте. «Признайся, ты ведь захотела получить материальное тело далеко не потому, что тебе было скучно», — бросил Снейп ей вслед. «Ты прав», — удивительно четко прозвучал в голове волшебника голос хранительницы. «В таком состоянии мне куда легче следить за родом. Я не желаю уходить в небытие из-за повторения ситуации с Бренденусом и Селеной, и сделаю все, чтобы не допустить падения рода принц». Маг задумчивым взглядом проводил удаляющуюся троицу. Волшебники решили пойти обратно пешком, оставив тройку акромантулов Снейпу. А все из-за того, что Селеста не пожелала больше видеть живых пауков в непосредственной близости от себя, понадеявшись найти где-нибудь кого-нибудь другого, более подходящего на роль скакуна. Махнув вслед уходящим, Снейп сменил амулеты пауков на ошейники, захлестнув их вокруг огромных голов акромантулов, и для надежности подвесил на каждого по маяку и по ментальной удавке, дублирующей действие артефактов. После этого пауки отправились на вольные хлеба с наказом не отдаляться от поляны более чем на милю и не трогать никого, кроме сородичей, которые, судя по ошметкам паутины на деревьях, время от времени сюда забредали. Прекрасно зная о таком свойстве пауков, как каннибализм, Снейп ничуть не беспокоился о выживании питомцев. У него были дела поважнее, чем заботиться об акромантулах. Засучив рукава, маг взялся за работу. Стараясь использовать только невербальные заклинания, он парой взмахов палочки срезал и уничтожил бурьян на поляне, обнаружив под ним останки неплохого огородика с полезными травами. Следом поднял и сложил в стороне остатки фундамента. Под ними открылся черный проем подвала. Маг осторожно спрыгнул вниз, не забыв защитить ноги заклинанием, и, повинуясь внутреннему чутью, двинулся вперед, переступая через кучки грязи и мусора. Миновав пару поворотов, Снейп вышел к ритуальному залу и замер в недоумении. Массивный алтарь из обсидиана был расколот на тысячу острых осколков, что сейчас покрывали пол ковром хрустящей пыли. Но Северус отчетливо ощущал пульсацию алтаря и силу источника. В недоумении потерев лоб, маг огляделся магическим зрением и тут же выругался. Такой мешанины потоков энергии он еще никогда не видел. Различить что-либо было невозможно. Решив довериться интуиции, волшебник осторожно руками в перчатках из драконьей кожи разгреб осколки по центру зала. Над камнем, некогда бывшим центральной плитой, его потянуло вниз. Он не стал противиться и аккуратно вынул и положил в сторону растекшийся бесформенный кусок черного мрамора. Все указывало на то, что много лет назад в комнате бушевало адское пламя. Под расплавленной плитой оказался вертикальный узкий колодец, куда едва пролезла рука волшебника. Магией странный предмет вытаскиваться не желал. С трудом ухватив пальцами за гладкую поверхность, Снейп вытянул наружу тяжелый матовый черный шар размером чуть больше кулака. В его центре, казалось, размеренно билось чье-то сердце. Просканировав шар магическим зрением, Северус пораженно ахнул. Простое и гениальное решение – уменьшить родовой камень до минимального размера благодаря энергоемкому материалу и упрятать его практически внутрь источника, а сверху для отвода глаз поместить алтарную плиту, внутри которой наверняка был спрятан управляющий артефакт Мэнора или даже сердце особняка. Да уж, род Снейк, подобно ящерице, отбросил хвост, пожертвовав родовым гнездом и всеми накопленными знаниями ради сохранения своей жизни. Знать бы еще, кто смог разрушить пусть и ослабленную, но древнюю и могучую родовую защиту. Хок на вопрос только пожал плечами, в то время он уже был в спячке, поэтому помочь Снейпу ничем не мог. Дракон даже особняка никогда не видел, его построили до того, как он стал хранителем Хогвартса, а потом скрывали чарами. Выбравшись на поверхность, Северус вздохнул полной грудью. На большую часть планов его переезд сюда никак не повлияет, так что можно и остаться. Очарование момента прервал скрипучий голос Хага. «Неплохая прогулка», — хмыкнул он. «Ты неплохо стреляешь, для магла, впервые взявшего в руки арбалет, а для боевого мага – это позорище. А есть принципиальное различие», – поинтересовался ничуть не оскорбленный волшебник. Он заранее был готов, что процесс обучения древний дракон будет строить жестко, основываясь на оскорблениях и наказаниях. Собственно, редко кто из магов учил иначе, так что программа Снейпа, направленная на то, чтобы заинтересовать учеников зельеварением, и полностью соответствующая магловским стандартам обучения, вполне могла быть отвергнута. Но, видимо, члены совета попечителей любили своих детей больше, чем традиции, да и известная жесткость с ней сглаживала эффект.